Приемы классического массажа. Прежде чем изучать технику выполнения приемов массажа, необходимо рассмотреть основной, так называемый инструмент массажиста, его руку. Кисть имеет две поверхности, ладонную и тыльную. На ладонной поверхности определяется основание ладони, собственно, ладонь и ладонная поверхность пальцев. Также заметны возвышение большого пальца, тенор, и мизинца, гипотенор. При выполнении отдельных приемов массажист использует не только ладонную, но и тыльную поверхность кисти. Воздействовать можно тыльной поверхностью согнутых или выпрямленных пальцев, а иногда костными выступами согнутых в кулак пальцев. Каждый палец, кроме большого, имеет три фаланги – основную, среднюю и концевую, ногтевую. Кисть имеет лучевой и локтевой края. Кроме того, часто в специальной литературе используются термины супинация, положение предплечья ладонью вверх, и пронация, ладонью вниз. Очень важно при выполнении массажных приемов избегать излишнего напряжения. Руки должны быть максимально свободными, движения в лучезапястных суставах, пальцы подвижны и чутки. Самая чувствительная часть кисти – это кончики, подушечки пальцев. Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям и учитывайте их при выборе того или иного массажного приема. Техника массажа слагается из множества отдельных приемов, которые можно свести к следующим пяти основным: поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы, вибрация. Кроме указанных основных приемов, применяются еще и вспомогательные, которые представляют собой по существу варианты перечисленных основных. В массажной практике очень редко используется один какой-либо прием. Профессионалы считают, что массажные приемы, как отдельные тона музыки, никогда не звучат в одиночку, а переходят один в другой, сливаясь в аккорды.